Вот когда ты говоришь фразу «все общество решило», это и есть один из мифов религиозных. Ну то есть что значит? Эта фраза даже ничего не значит вообще, в принципе. Я так горд был только, что я использовал слово «пиша», почему-то, вот, ну, никто это не оценил, ну ладно. Почему? Я оценил. Спасибо. По достоинству. Е-е-е. Да, но если что, я сейчас не считаю, что это лучшая схема метро в мире. А какая лучшая сейчас? Сейчас в Москве лучшая. Ну, нет, не сейчас, сейчас не лучшая. Сейчас вот с тех пор, как лучшая была, когда была последняя схема студии Лебедева, вот. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет. И Артур Пайкин из восточной... В какой части Лондона ты сейчас, Артур? Я сейчас в Хакни-Вике нахожусь. Хакни... Тут, так, да, восточный. В районе Клаптона, как раз где я жил. Хакни-Вик не звучит как что-то типа взломай Википедию, если честно. Да, взломай неделю. Мне любое лондонское название звучит как прям «я туда хочу сразу, пофиг». И сегодня у нас гостевой выпуск, с нами в гостях Илья Бирман из Челябинска. Привет, Илья. Привет. Блин, я включил сексуальный голос, но, кажется, у Ильи включил случайно. Да-да-да, мне кажется, мы сейчас подкаст на другую тему запишем, тема и тема можно выкинуть. Я это что-нибудь. Особенно в сочетании с тем, что я из Челябинска, это прям прекрасно. Ты, слушай, Илья, у тебя по голосу прям чувствуется, как ты рад, что ты в Челябинске оказался, это правда? Ну, конечно, и что бы я сюда иначе пытался. Так бывает. Так долго. А как Тель-Авив-то прекрасный, а как же... Тель-Авив прекрасен как место для зимовки, а Челябинск прекрасен как дом. Еще буквально в двух словах. Кто такой Илья? Не знаю, вообще. Отвечает Александр Друзь. Артур, ты грозился выдать... Да, Артур, ты написал речь, давай. Да, я грозился, на самом деле, но я забыл это подготовить, что я занимался больше вопросами. Ну, Илья Бирман, известный в Рунете дизайнер, автор схем метро, насколько я знаю, московскую. Илья в основном в одиночку пилил много лет, и даже она соревновалась со схемами студии Лебедева и РИА Новостей, по-моему. Вот. По-моему, чуть ли не победила по зрительским симпатиям. Нет, я, кстати, за схему Ильи голосовал, надо признать. Да, я тоже, естественно. Все старались за народную схему Ильи, не за инди-разработчика, все старались поддержать. Значит, среди ваших этих симпатий действительно приз есть. Да, безусловно. Но клево. Я, кстати, сначала плевался на такую, там, у Ильи такая штука со стрелочками сделана. Там такие нарисованы стрелочки, по которой показывают, в каком направлении тебе нужно по линии искать станцию. Я сначала думал, что за хрень вообще, как это может пользоваться, что за компас сраный. А потом, блин, реально это офигенно работает, и я теперь вообще не могу по-другому никак. Короче, Илья, что ты сделал вообще, натворил? Чё, ну и придумал штуку. Кроме этого, Илья сделал классный движок для блогов, Игея называется, на нем много в Рунете блогов работает. И Илья работает арт-директором в бюро Горбунова и над собственными проектами, еще делает музыку, ведет блог, очевидно, путешествует, фотографирует, написал несколько книг по дизайну, в том числе схем, по-моему. Пользовательский интерфейс и дизайн транспортных схем. Вот, я уточнил. Ага. При этом, кстати, извини, ты не сказал про типографскую раскладку, да, но удивительным образом эта штука, из-за которой меня знают больше людей, чем из-за чего бы то ни было еще, потому что из-за нее меня знают люди вообще не из дизайнерской айтишной тусовочки, а просто там ты где-нибудь там знакомишься с какими-нибудь новыми людьми, и те такие: «О, а ты не тот Бирман, который типографскую, а человек там вообще какой-нибудь бухгалтер, то есть его кто-то научил кавычки ставить, и он больше ничего про меня не знает, вообще не слышал, то есть для него это просто как там Нортон Командер, там какая-то фамилия Нортон, он никогда не знает, также для него раскладка Бирмана, это там хрен знает какой Бирман, это прикольно, что я ее вообще никогда не думал как какой-то там большой продукт, а она вот так сработала». Слушай, а вот эта раскладка, она тебе хоть какие-нибудь там деньги принесла за все время? Да думаю, что нет. Ну, она бесплатная, то есть там можно купить плакат с ней, но его у меня купили там несколько человек, по-моему, за всю... Ну, короче, там какие-то намороженные, типа. Вот, но неважно, зато все знают. Окей, хорошо. Да, слушай, я пользуюсь, наверное, лет 10, наверное, уже. раскладкой. Вот, и, короче, это клевая штука, спасибо тебе за нее. В двух словах буквально человек, который никогда не пользовался. Что это за раскладка? Так выйди из чата. Выйди вообще, еще, ты не подготовился. Вот становишь в раскладку, превращайся. Есть всякие символы, которые хрен ведешь с клавиатуры нормально, типа копирайта, кавычек нормальных, там, тире длинного, не знаю, знака фунта, ну, я не знаю, может, на английских клавиатурах он удобно стоит, а если тебе нужно на русской, ты его хрен введешь. Я... или там знак бесконечности, или там какой-нибудь знак неравно, который может понадобиться, его непонятно как ввести. И я просто придумал, как все такие символы, которые нужны реже обычного, но все-таки иногда нужны, расположить на клавиатуре, ну, удобно, так, чтобы можно было запомнить, какой символ где, и сделал свою раскладку клавиатуры, в которой вот с нажатым альтом ты можешь эти штуки вводить. Ну и, соответственно, всем... кому, в принципе, есть дело до всех этих символов, кто не хочет писать букву «С» в скобках, когда имеет в виду знак копирайта, зашло. Очень круто. Саша сказал «очень круто» с такой интонацией, типа «очень круто», но устанавливать я ее, конечно же, не буду. Знаешь, как в интернете? А мне показалось, что это была интонация «хрен знает, что он что сказал», но ладно, пойдем к следующей теме. Надо похвалить, я же британец. Я же британец. У меня она стояла много лет, потом, по-моему, Артем Поликарпов написал пост о том, как он отказался от раскладки, потому что он нашел основные все вещи, типа тире-кавычки на Маке, приучил себя к шорткатам, и я тоже выучил их, то есть Alt-Shift-Defis, типа это ставит длинное тире, и запомнил, где кавычки и все такое. И в чем плюс этого подхода, что ты можешь, когда ты за другой компьютер садишься, ты типа там можешь такие же шорткаты использовать, а если у тебя раскладка, а у другого человека нет, то ты типа будешь долго материться, что... Ой, ну ты когда ты последний раз садился за чужой компьютер? Ну, да? Ты прав, раньше были такие времена, сейчас уже... Вот я согласен, кстати, с Сергеем, это же реально часто вот по такое говорят про любую вообще кастомизацию. Я не меняю там вообще никакие стандартные параметры, потому что зато я сажусь на чужой компьютер, мне все понятно. Но, блин, лучше ты будешь материться там один раз в году, когда ты садишься за чужой компьютер, чем ты будешь материться каждый чертов день за своим собственным компьютером. Ну, я в целом согласен. Просто так получается, что я тире и кавычки — это самое частое, что используется, а всякие специальные символы я могу и накопировать из плоской таблицы. Но когда я пользовался, я был доволен. И Артем, по-моему, после этого написал пост, что он вернулся все-таки на типографскую раскладку. О, боже, это просто сериал такой должен быть, знаешь. Вот, да, многосерийный. Артем уходит, потом с другой раскладкой, потом что-нибудь... Ну да, я постоянно вижу, что она у кого-то установлена по значку в этом в таскбаре наверху на Маке, так что... Слушайте, давайте очень интересно, правда. Я никогда лично не спрашивал, сейчас исправлюсь. Илья живет в Челябинске. Челябинск — это суровый промышленный город рядом с Екатеринбургом. Там металлургический завод находится, если я знаю. Я, судя по тем фоткам, которые я когда-то видел Челябинска, там такой ржавый трамвай трясется по улицам, такие... панельки стоят. Ну, короче, такой, как Череповец, короче, где я вырос. Вот. И я не могу понять, что там можно любить, и почему там можно жить столько лет, и не уезжать оттуда хоть куда. Давай, Илья. Слушай, ну, я не знаю, то есть для меня... Это вопрос, как ты правильно сказал вначале, что мне вот еще раз задавали, и мне трудно на него отвечать, потому что для меня, ну, если я где-то живу, то это по умолчанию. То есть, чтобы там оставаться, не нужно что-то специально делать или какую-то причину для этого искать. Причина нужна для того, чтобы куда-то переехать. А я такой причины пока не нашел. То есть, ну, люди, которые там, не знаю, лет 10 назад, там, после универа, например, какие-нибудь мои друзья, знакомые сваливали в Москву, они сваливали в Москву, потому что, типа, ну, тут же работы не найдешь, а там вот вся работа там, поэтому надо валить в Москву. Ну, или там кто-то куда-то за границу уезжает. Ну, слушай, ты лукавишь, согласись. Ты же любишь городскую среду, Лондон, кофейни, вот это все. А что это в Челябинске этого нет уже? В Челябинске все хорошо с кофейнями, с городской средой не очень, но сейчас началась над этим работа, что довольно интересно, и мне даже хочется как-нибудь попытаться там хоть сколько-то в этом поучаствовать, ну, пока я только прилетел и еще никаких для этого шагов не предпринимал. Но видишь, тут какое противоречие, что с одной стороны в Лондоне все прекрасно, и я его обожаю, это лучший город на Земле и так далее, но при этом я понимаю, что если я перееду в Лондон, там уже все готовое, то есть нет вообще никаких шансов мне сделать вообще хоть что-то для Лондона, в принципе. А тут, ну, как бы вот уже на нескольких домах в Челябинске висят уличные таблички, которые мы с Игорем Штангом задизайнили. Вот в этом трамвае, который ты очень красочно описывал, в каждом из них по городу ездит схема, которую мы задизайнили с Сашей Караваевым и Полиной. Боюсь неправильно произнести ее по фамилии. Короче, с Полиной. И, ну, это приятно. И если можно что-то еще сделать, то... Ну, хочется это сделать. Клево, это вызывает уважение. Просто, ну, то есть, если тебя возбуждают такие задачи, это правда. Мне кажется, для большинства людей всегда это какой-то эскапизм, типа сбежать оттуда, где плохо, туда, где хорошо, и просто жить. Ну, как для меня. Например. Слушай, ну, я вот просто живу, самолеты летают, ну, если не брать там последние полгода, да, когда с этим была проблема в целом, если мне нужно пойти посмотреть на Лондон или на Осло, или на Тель-Авив, или на Берлин, или на что угодно, ну, как бы это очень просто делается. Летишь и смотришь. Но это не то, что я там принял решение на всю жизнь, что я сюда никогда не свалю. Я вот в последнее время думаю о том, что, может быть, перебраться так. В Москву, потому что Москва перестала быть помойкой и стала приятным местом. Прекрасно. Не, ну это правда. Но при этом вот пока я еще для этого ничего не предпринял. Ну, то есть я почти уже был готов предпринять весной, но весной наступил коронавирус, и вся жизнь перевернулась. Илья, насчет твоего комментария на то, что в Лондоне ничего нельзя сделать, я просто, как бы, если конкретно говорить про транспорт, например, про TFL, я общался с дизайнерами из TFL, у них очень ограниченный бюджет, они там буквально пилят типа на энтузиазме, и то, что у них получается, на самом деле это больше чудо, чем закономерность. Абсолютно, по крайней мере, да. Того, что я... Илья был у них в гостях, насколько я знаю, тебя приглашали, да? Ну, меня не приглашали, я скорее... Ну, сам напросился. Напросился, да, но я просто, когда хочу с кем-то познакомиться, я просто пишу человеку, и, как бы, как правило, никто не отказывает. Ну, примерно так мы все и познакомились, собственно, здесь, да. Ну да, ну и все. Да не, ну, в смысле, я просто хотел вот слова Александра как бы подтвердить, что действительно то, что я от них знаю, тоже там такое... Ну, не то, что я бы там хотел работать. То есть я как бы идейно хотел бы, вот, типа, классно же звучит, устроиться там каким-нибудь дизайнером в Transport for London. Но я пытаюсь себе вот нарисовать картину. Вот я такой переехал в Лондон, меня приняли там даже каким-нибудь старшим дизайнером, что я прям вот отвечаю за что-нибудь. И вот мой рабочий день. И я просто его рисую, и я понимаю, что я не хочу, потому что даже это, столько всяких сразу помех в голове рисуется, из-за которых там будет очень мало удовольствия среди кучи какой-то бюрократии, не говоря уж о том, что это государственная вся фигня, которая, конечно же, не будет считаться с тем, что у меня еще 500 других проектов и там вообще каких-то еще интересов. Слушайте, есть клевая история по этому поводу. У меня есть знакомый, его зовут Рома Мусаткин, он такой дизайнер из Петербурга. Когда мы с ним познакомились, он меня в кафе там позвал, и он собирался ехать в Гонконг, и он говорит, типа, я вот собираюсь ехать в Гонконг, я написал, типа, 15 писем в разные дизайнерские компании, IT-компании Гонконга, я говорю, типа, я такой вот Роман, типа, Садкин, дизайнер, можешь с вами поговорить? Ему все отвечают, он прям ходит по расписанию туда встречаться с ними, общается, смотрит офисы, завязывает нетворкинг, и, блин, ну, судя по всему, это очень круто работает, и ну, я да. Прям даже с гордостью посмотрел на это. Ну, про то, что, в общем, где родился, там и пригодился, про то, что в России вроде как непаханное поле, это я, в том числе, позиция там Лебедева и Людвига Бастрановского и многих других, я это действительно уважаю, понимаю, все такое, но в Counterpoint можно сказать, что есть такой дизайнер Константин Коновалов, который взял и сделал схему метро Парижа, да, и она оказалась в 100 раз лучше, чем текущая парижская схема метро. Но так она же неофициальная, он сделал прекрасную схему, которую я в своей книге там все время привожу. Ну, была неофициальная, может, когда-нибудь будет официальная. Ну, может быть, да, но я так тоже сделал. Я сделал схему метро Минска, например. Ну, не я, но мы там с ребятами сделали, я арт-директил. Соответственно, ну там, не знаю, может, сейчас состоится революция в Белоруссии и придет, значит, наша схема. Ради этого все и затевалось, собственно. Невозможно на старую схему смотреть. Жизнь по-разному может повернуться. Может быть, что-то еще будет. Ну, в общем, большинство твоих проектов, они как бы не то чтобы на местах, на самом деле. Они у тебя, ты все равно работаешь за компьютером, и вещи, которые ты делаешь, теоретически ты можешь продолжать делать таблички для Челябинска большую часть времени, находясь в Лондоне. Ну, теоретически, да. Но мне же хочется на них смотреть, не только на фотографии. Да, я понимаю. Вот, но то, что ты сказал по поводу там позиции, где родился, там пригодился, никакой в этом позиции нет. Это не то, что я такой там патриот Челябинска и там считаю, что ты должен жить там, где ты родился. Нет, ну просто вот у меня так получается, и меня все устраивает. Если завтра у меня как перевесит как-то то, что вот мне покажется, что теперь мне больше нравится в Москве или в Лондоне, ну, значит, окей. Просто пока не перевешивает, при том, что я был в разных местах в мире и представляю, как жизнь устроена, но мне тут пока окей. Ну да, это очень интересно, потому что многие люди бы сказали, что, ну да, конечно, чтобы развиваться как дизайнер, нужно выбираться из провинции, нужно сидеть в одном месте, в одном городе, в одной Москве, быть с жгуном, сидеть, пить пиво, обсуждать карты метро, все дела. Оказалось, что нет, вполне можно быть в Челябинске и на равных конкурировать со студией Лебедева и с РИА Новостями, например, за карту. Видите. Илья на зиму уехал в Тель-Авив, как обычно, но из-за некоторых событий, которые охватили весь мир, не смог вовремя вернуться, да, Илья? Ну да. То есть по плану надо было вернуться в апреле, в начале апреля там где-то, но прилетел я только вот позавчера. Я не хочу, у нас подкаст и так превратился в обсуждение карантина, и уже многие подкасты превратились в это, но как-то все-таки не спросить тоже сложно. Мне интересно про то, как это все прошло, насколько тебе кажется, что Израиль адекватно на все отреагировал, насколько это повлияло на твою ежедневную жизнь, как вообще вот зимовка проходила, и как ты вернулся, и что там за тест, как сейчас вернуться в Россию? Блин, из... Артур, ты знаешь, как человек на конференции, который встает и говорит, у меня три вопроса. Я так хочу. Слушай, я хочу человека на этот один большой, задай вопрос. Много вопросов, а рассказал то, что ему интересно. Как зимовал и как вернулся? Вот. Слушай, ну раз уж мы эту тему подняли, то я скажу, что я там был с семьей, с женой, с ребенком, и, соответственно, мне надо будет использовать слово «мы» все время, чтобы это никого не смущало. И, ну, история такая, что мы ездили вот третий раз зимовать все вместе туда. Все было прекрасно, там нет снега, это очень мило. А в апреле собирались вернуться назад. Ну, а в этот раз вот там в начале апреля как раз начали отменять все рейсы. Причем я помню там, когда был самый конец марта, Аэрофлот сказал, что 6 апреля последний рейс, и потом все отменяется. Мы стали обсуждать, может быть, надо... А мы собирались там какого-то 20-го, что ли, апреля лететь назад. Не помню. Ну, короче, мы стали обсуждать, что может срочно сейчас быстро собрать вещи и улететь этим рейсом 6 апреля. А что-то как-то прогноз погоды в Челябинске еще не внушал радости. И мы такие, ну ладно, там, если что, до мая посидим, в конце концов, не беда. Но вот посидели до августа. То есть, ну, если бы я знал, что так, то я бы, конечно, подсуетился и 6 апреля улетел. Вот, ну а так это постепенно там, ну, мне кажется, как везде, ну... Просто потихоньку все закрывали, там кафешки сначала закрыли внутри, потом закрыли и снаружи тоже, только на вынос, потом закрыли и на вынос тоже. Самый больной удар был, когда закрыли садики, 2 месяца не работали садики, это вот сильно повлияло. Ну, на... как ты к этому относишься? Я понимаю, что ты не эксперт, но все-таки твое личное мнение, это все слишком преувеличенные меры, не нужно столько всего закрывать было или как? Ну, я что-то совсем в этом ничего не понимаю, ну, то есть это же надо считать, то есть сколько там больничных коек, свободно, не свободно, как это влияет. Ну, то есть, мне кажется, что, ну, сделали, как сделали, вот так случилось. Слушайте, да, это клевая тема. Мне кажется, на самом деле вообще никто не знает, как это все решать, и вот мы сейчас... Это просто... же даже невозможно АБ-тест провести, да. Потому что все вот как случилось, так случилось. Даже друг с другом разные страны нельзя сравнивать. Сейчас прям реально огромный тест проводим. Ну, есть, очевидно, люди, которые лучше разбираются нас в медицине, эпидемиологии и всем таком, и они как бы в основном все-таки мнение, что как бы социальная дистанция, карантин, закрывать что-то в пик эпидемии, это в целом правильно. А есть страны, как там Швеция и Беларусь, и люди, как Лебедев, которые говорят, все, нахрен, пошел в подпольный ресторан, ничего вообще, никакой ковид, не ковид, все. Вот. Ну, то есть, мне кажется, две каких-то, может быть, две суперкрайности, не знаю. Приятно, Артур, чувствовать твою пассионарность, когда ты начинаешь говорить про Лебедева, то прям такую прям хочется тебе сказать. Прям. Я на всякий случай хочу сделать оговорку, что я его безумно уважаю, вырос на руководстве и все такое, но его последний как бы тренд про его чтение новостей и позицию, что все херня, все нормально, ковид полусуществует, там, сделай сам себе пандус, встал и пошел, я заработал, вы тоже можете, она меня очень расстраивает, раздражает, потому что его слушают много человек, поэтому я так пассионарно об этом говорю. Понимаю твою реакцию. Слушайте, а мне знаете, что кажется, что там из моего небольшого опыта знакомства с Тёмой, что есть у него... Есть такая виртуальная личность, которая в интернет выпячивается, и она отношение к реальному Тёме не очень много имеет. Такой образ. Это его не оправдывает, безусловно. Все так говорят, да он просто всех троллит. Ну как, ну да, ну, да. Путин тоже, но как бы это не меняет дело, в общем. Артур нас закроет подкаст на территории России после этих кричей. То есть, в общем, детские сады оказались главным ударом. Ты ждал, когда, наконец, обратно кофейни откроются. Но в целом, так как ты удаленно работаешь, ты... Я пытаюсь summary сделать из того, что я понял с твоего рассказа. А, пляж, ну, по-моему, да. У вас что, закрывали, да, там лентами? Пляжка закрывали в какой-то момент, да, это было довольно смешно, там поставили такие палки, воткнули в песок вот по линии воды примерно, и между ними такой бело-красной полосочкой из какого-то скотча их друг с другом переклеили, типа закрыли пляж. Вот, ну, понятное дело, что там все ходили на пляж, там периодически приезжали менты, там кого-то гоняли. Везде все говорили о том, что менты со страшной силой всех штрафуют, там 500 шекелей. Тёма даже в каком-то из своих этих рассказывал. Вообще он сейчас в каждом выпуске упоминает, какая жесть в Израиле, как там вообще никого не щадят. В Америке, в Израиле, везде, везде жесть. Вот смотрите, а вот Беларусь, Россия все правильно делают. Да, то есть, ну реально, все ну, нормально. То есть я не знаю, конечно, может, кого-то и штрафовали, но пару раз, когда вот самый был жесткий карантин, просто по нашей улице проехали менты и типа сказали, идите-ка вы домой. Я сказал, так а что, мы же в 100 метрах от дома, а до 100 метров можно было от дома отходить. Они такие, ну да, но вы же тут типа просто так на улице, но невозможно же все время сидеть дома. Ну, короче, они говорили, ну, идите-ка вы домой. Ну, и мы такие, типа, ну, бесседер, пойдем домой. Слушай, Илья, почему ты в Израиль ездишь зимовать-то? Мне просто по нем такое впечатление сложилось, что какой-то очень неустроенный, грязный, дорогой, там, Тель-Авив. Сережа, это просто вообще шизофрения. Много, 7 человек в одном живут, 7 мнений. Мне Сережа говорит, получи, ты же тоже еврей, получи израильский паспорт. Я говорю, Сереж, ну, там в Израиле тоже много так проблем. Одно дело паспорт получить, а другое дело жить там. Ты ничего не знаешь, получи, езжай туда жить, все тебе там понравится. Погодите, то есть вы только сказали, что и Артур, и Сережа, вы оба евреи. Ну да, чего в этом смысле? Сережа какой-то скрытный еврей, а так тут, да, как минимум 3 еврея нарисовалось. Саш, ты тоже немножко, хоть ты и фин, на самом деле, я уверен, там есть... Я не делал ДНК-анализ, но могу, да. А я сдавал тест на коронавирус, и у меня его не было 13 августа. Который мазок? Слушай, а и правда его суют в нос там глубоко? Нет, вообще, я очень этого боялся, то есть мне от одной этой мысли было жутко, но, типа, надо сделать. Оказалось, что, ну, типа, просто вот берут там, засовывают нос чуть-чуть, и ты даже ничего не замечаешь, и так, а другим концом этой палки, там, у нее тоже ватка, также в горло, типа, просто задевают, и все. Я уже готовился, что сейчас будет страшно, а мужик, который по ту сторону стекла и там этих резиновых таких перчаток из стекла торчащих, уже мне машет, типа, чувак, все готово. А я на него смотрю, жду, что сейчас будет самая жопа, а он мне уже машет, типа, пока-пока. Это в России было, да? Нет-нет, это было в Тель-Авиве. А, я понял. Блин, мы прыгаем с тем... Серёж, ты нарушаешь всю хронологию. Подожди, значит... У тебя не было хронологии, невозможно уничтожить, чего не было. Ты одновременно задал вопрос про почему Израиль, и одновременно как ты тест на коронавирус давал. Ну, это же прекрасно. Не, про тест это я выступил. Да. А, ладно, да. Хорошо, раз мы про тест. Илья хотел перевести с еврейской темы, мне кажется. Я слышал, что... сейчас читал что-то, что чтобы в России не сидеть на карантине 2 недели, нужно по прилету сдать тест. Или я не то говорю. Как это работает? Там все очень мутно, на самом деле, с этим правилом. То есть, типа, да, нужно. То есть, во-первых, перед тем, как лететь в Россию, ты должен зарегистрироваться на госуслугах как гражданин России, возвращающийся в Россию там из-за границы. Это такая госуслуга. Вот, я эту госуслугу воспользовался ей. Черт, нет подходящего глагола в русском языке. То есть запомнил всю эту хрень, что все, я возвращаюсь. И мне сказали, что окей, теперь вы когда вернетесь, вы должны еще другой госуслугой воспользоваться, а именно заполнить форму какую-то там по передаче в Роспотребнадзор результатов вашего теста в течение 3 суток после возвращения или теста, который вы сдали в течение 3 суток как бы перед вылетом в стране, из которой вылет. Вот, но... Поскольку вот у меня был тест израильский, я его залил как-то в госуслуги, хотя он был чуть больше 3 суток, он там был типа 80 часов до прилета в Россию, но позже я бы его не сдал, потому что там наступал шаббат, а шаббат это как... Не переводил никак, просто на иврите залил. Так все. Самое смешное, я его не просто не переводил, мне даже его не выдали ни в какой бумажке, то есть у меня в приложении моей израильской больничной кассы, которая все на иврите, я тупо сделал скриншот, и там как бы среди кучи иврита встречается латиница SARS-CoV-2 и негатив. Все остальное на иврите, включая мое имя без фамилии. Во многих странах так и документы и работают, я должен сказать. То есть я это залил все вчера, думаю, что ну, если им это не прокатит, они мне откажут, и у меня еще есть сегодняшний день там, и половина завтрашнего дня для того, чтобы пойти здесь сдать. Но они это как бы приняли, ничего не пишут. Я вот сегодня пытался позвонить в Роспотребнадзор и спросить, а что будет, если мне там послезавтра кто-нибудь это посмотрит и скажет, что они это не принимают, не закроют ли меня на карантин. Роспотребнадзор сказал, что они ничего об этом не знают, И как бы вот я сейчас тоже ничего об этом не знаю. То есть в аэропорту по прилете никаких проверок дополнительных, никаких обязательных, никаких тестов, ничего? А померили температуру. Померили температуру, понятно. Не, ну там все серьезно. Вообще какая-то дичь. То есть в Израиле в последний день, когда уже вот нам надо было лететь, вдруг Минздрав постановил, что теперь для вылета тоже нужно получать разрешение. Но это было очень просто. Нужно просто зайти на сайт Минздрава, поставить нам 8 галочек, что я не кашляю, у меня нет температуры, там еще чего-то, нажать там «Окей», и тебе говорят спасибо, вы можете лететь. И распечатайте это. Это чекбоксы или радиобаттоны были? Я просто на дизайнерском немножко языке пытался спросить. Ну, там какие-то переключалки, короче, не важно. И типа пишут, распечатайте эту бумажку и покажите ее в аэропорту, что у вас вот есть разрешение Минздрава на вылет. Я распечатал, в аэропорту ничего об этом никто не спросил. Мы летели через Стамбул, значит, пока летели в самолете, нам сказали, что для турков тоже надо заполнить какую-то анкету, что у нас все хорошо, мы заполнили. В Турции тоже никто ничего не спросил, никому дела нет. Потом мы летели из Стамбула во Внуково, опять надо было заполнить какую-то херню, которую во Внукове надо показать, и только во Внукове у нас реально эти бумажки спросили, их там положили в какую-то стопочку. Так что вот Россия — это единственная страна из вот этих трех, в которой серьезно к этому относятся и бумажки кладут в стопочку хотя бы. Но при этом первое впечатление от России — типа, какого хрена все без масок? То есть, что вообще за дела? А в Израиле соблюдают это дело? Ну, как бы я считал, что в Израиле более-менее не соблюдают, потому что на улице встречается довольно много людей без масок, или с маской на подгородке, или там на локте. Так на улице ее вроде не надо носить. Ну, вроде надо. Вот в Израиле вроде надо. Вот. А тут ты просто, ну, все без масок. И ты такой, типа, ни хрена себе. Как? А что, так можно? А как ты сам? Ты сейчас, ты ходишь ли ты в магазине в маске? Встречаешься ли ты со всеми родственниками и бабушками, которые постарше? Как-то ты карантинишь себя вообще про это? Ну, или ты в расслабленном режиме? Ну, я расслабленный. Ну, я, типа, вот только что сдавал тест, у меня все хорошо, а... Но это было в Израиле. Так. То есть ты мог по пути нацеплять? Ну, мог. Ну, не знаю. Не, ну я вот куда-то, ну, какой-то... А, я заходил за страховкой на машину, там мне надо было еще что-то сделать, но в какие-то такие места, когда захожу, я надеваю маску. А там, когда я зашел в кофейню, тут ближайшую любимую, значит, там тут же все знакомые баристы бросились здороваться, там, жать руку, все такое. Я понял, что, ну, если я сейчас начну изображать дистанцирование, на меня косо посмотрят. Поэтому... Ну, окей. Думаю, ладно, тут так не принято. То есть ты подвержен социальному давлению. А, ну что-то такое, да. Развивая Сережин вопрос про Израиль, как бы, ну, не... относительно популярная страна для зимовки, но не самая. Можно было поехать куда-нибудь в Азию, там, Шри-Ланка, Таиланд, еще дешевле. Ну, вопрос в том, как бы, ты как-то специально выбирал, или это как с Челябинском? Ну, я здесь родился, я здесь живу, и как бы, чтобы отсюда уехать, нужно что-то специальное, а так как Израиль, у меня есть, как бы, документы, я могу там тусить, поэтому мы туда и ездим зимой, но, типа, а не в Таиланд, или как бы, или почему? Ну, да, в Израиле зимовка, потому что туда можно просто прилететь, и ты, ну, то есть у меня гражданство, соответственно, можно прилететь и просто там жить. Если тебе нужно пойти к врачу, ты идешь к врачу, там нет никаких тебе вопросов, и все хорошо работает. А, ну и кроме того, мне, ну, как бы комфортно в Тель-Авиве вот какое-то время проводить, 8 месяцев или там почти 9, как сейчас, не очень комфортно, а там 4-5 зимой, как оказалось, вполне комфортно. И мне нравится, что это город все-таки, то есть вот всякие курортные условные места, ну, я не могу, то есть вот когда люди постят фоточки с каких-то пляжей там Таиланда или чего-нибудь такого, и что они там сняли дом, значит, и где-то между бассейном и мотороллером там у них ноутбук, и они работают, ну, то есть мне, ну, я не знаю, то есть мне просто кажется, я повесился на второй день с тоски. Но это в целом психологический момент, потому что твой день все равно выглядит как перемещение с ноутбуком между домом, кофейней и пляжем, да, в целом-то, или как? Или ты там прям на лекции ходишь в Тель-Авиве на какие-то? Ну, на пляже я редко бываю. Нет, тут вопрос в том, что я когда прихожу в кофейню, вокруг меня сидят не люди в купальниках, которые пьют коктейли, а вокруг меня сидят такие же чуваки, у которых там, у кого Фигма, у кого там VS-код открыт, у кого там, не знаю, в Премьер, в котором какой-нибудь видос монтирует. То есть это понятная мне среда. И мне в этом всем комфортно. А в Лондон поехать на зиму, померзнуть здесь под дождем посидеть? О, я как-то был в феврале в Лондоне, ну то так себе. Это же еще в России это зимой намного комфортнее, чем за ее пределами. Ну, в плане домашней температуры, да? Ну, вообще, в плане всего, что люди не в состоянии делать окно, которое закрывается. Ну, это что такое? Есть такое. Но зато, может быть, люди более закаленные, тут не знаю. Ну, короче, я вообще планирую зимовать в Лондоне на лодке, все-таки топиться печкой, посмотрим. Но печка теплее, чем квартира моих друзей, у которых 12 градусов в феврале было в квартире. Ну вот это все жесть, да, это тоже такая фигня в Тель-Авиве бывает. Кстати, загадка вообще Израиля необъяснимая. Там все время все жалуются, что зимой очень холодно. Ну а зимой там, ну, там не знаю, супер холодный день, это 12 и дождь, и ветер. Ну окей, да, из-за того, что у тебя ни хрена не закрываются толком окна, и у тебя в квартире тоже влажно и холодно, конечно, неприятно. Но ты же можешь включить там печку и греть, и принято считать, что, ну, греть печкой это очень дорого. Типа, ну, электричество дорогое, и так никто не делает, и все там, значит, страдают и мерзнут. И я думаю, ну, окей, дорого. Ну, слава богу, там, я так снимал квартиру, что я, ну, за это платил хозяин, а не я. Но как бы вас не смущает, что там остальные, не знаю, 8 месяцев года у вас непрерывно хреначит кондиционер, и вы за него тоже платите за электричество. То есть что такого в печке, что вот вы боитесь ее крутить зимой, а при этом, ну, короче, необъяснимая какая-то хрень. Ну, типа, кажется, наверное, люди думают, что жара вреднее человеку, чем холод, не знаю, или сложнее переносить. То есть европейцы всякие привыкают к этому холоду, и то, что у нас работает центральное отопление круглую зиму, его никак нельзя контролировать, и оно у тебя продолжает работать, когда ты уехал на 2 месяца в Таиланд, а у тебя квартира такая супер теплая стоит в Москве, это тоже вообще странно, ему непостижимая история. Так ты выкрути просто ручки-то. На... Попробуй, там обычно ручек-то нету. Это у тебя в дорогих московских квартирах за 80 тысяч рублей в месяц есть, а погоди, нормальных погоди, людей... Я не давал, ты NDA подписал вообще, да что? Неправда, ты публично, по-моему, все это писал. Ладно, у меня, кстати, нету центрального отопления в Челябинске, я тоже электричество. Да ладно, так бывает, ничего себе. Да, у нас нету в доме, в принципе, такого понятия, как горячая вода, что очень удобно, потому что, ну, как бы у всех стоит бойлер, и поэтому у меня не бывает такого понятия, как отключение горячей воды, потому что чего нету, то нельзя отключить. Поэтому у меня дома всегда тепло и всегда есть горячая вода. У меня есть вопрос для Ильи. Слушай, Илья, почему ты постоянно бахаешь смайлы? Ну, то есть это как-то странно чего? Выглядит. Бахаешь, ну, ты пишешь, да, какой-нибудь твит или меншн в Твиттере и такой смайл ставишь с носом. Это, типа, что означает для тебя? Это, типа, улыбнулся или что? Как? Это дань старому интернету. Прекрасно же. Слушай, я не... можно взять это дополнительное время? Я вообще не знаю, что тебе на это ответить. Звонок, мне кажется, другу нужен. Это обычная часть, ну... письма в интернете, я просто так пишу. Я не использую смайлы в блоге, я когда-то так придумал, не знаю зачем, но поскольку не было причин эту редполитику пересмотреть, вот я как придумал, так у меня и в блоге и смайла нет, если, конечно же, не считать пост про смайлы, о том, как их правильно писать. Там пришлось сделать исключение. Вот. А в других местах, я, поскольку такого у меня нет ограничения, придуманного самому себе, господи, подержи, это сложно, то я просто пишу так же, как я пишу там в чате кому угодно. Кто-то еще использует классические смайлы или уже все эмоджи 100%? Я постоянно использую. Вот, Илья, использует, и Сережа аж вопросы из-за этого задал. Какого хрена ты? Да, кстати, такая жесть. Я вот сейчас включил свой iMac по прилете, и он какого-то черта типа, там обновился. Что? Ну, по прилету. Сергей. Ну, по-русски по прилете, а ты уж там смотри сам. А, блин, да, я, кажется, если случайно обосрался. Ну, так бывает часто, простите. Бывает. Так. Вот, он обновил мне Telegram, и Telegram почему-то сбросил вот этот тумблерчик про то, что, типа, не заменять там смайлы на дебильные картинки. А, то есть ты не хочешь видеть эмоджи странного улыбающегося колобка, ты хочешь видеть двоеточие, дефис, скобка нормальный, к которым ты привык из Аськи. Чего? Ну, из всего просто вообще. Просто из того, как работает клавиатура. Вот просто странно, когда ты пишешь букву А, чтобы она превращалась там, не знаю, в картинку со стульчиком. Ну, типа, с какого хрена я не это писал? А, suggestions? Нет, ну, ведь есть разные истории. Типа, я так понимал, что Telegram может заменять, и у меня он так делает. Если я написал двоеточие, дефис, скобка, то он заменит это на эмоджи. Да, ну, короче, вот он так стал делать. Я нашел, обезвредил эту функцию. Я что-то написал маме, причем, и ей ушло с этим картиночным смайлом, чего не было в моем чате вообще ни с кем никогда, мне кажется. И просто пришлось срочно выключить эту опцию, отредактировать сообщение, чтобы этого не было. Даже но ты эмоджи используешь какие-то другие, где там, не знаю, получается? Ну, могу где-то, если вот прям мне надо. Uh-huh. Но это именно выбор. А вот, ну, то есть, если да, смайлик, то это должен быть двоеточие, дефис, скобка закрывается. Такой вопрос, типа, пиша вопрос Путину, какой смайл ты ему поставишь? Я такой, блин, чё это? Да, ну, наверное, никакого, скорее всего. А я так горд был только, что я использовал слово «пиша», почему-то, вот, ну, никто это не оценил, ну, ладно. Почему? Я оценил. Спасибо. По достоинству. Слушай, а я сейчас, короче, компенсирую это отношение к себе. По моему какому-то небольшому моему опыту и по какому-то не знаю, коллективному бессознательному есть впечатление, что ты зануда. Ну, в хорошем смысле, возможно. Не знаю, если у него есть хорошее слово. Конечно, если как Даренко добавлять в хорошем смысле к чему угодно, да, то... Да, можно в разницу. Как-то у него была замечательная фраза, нужно писать на бумажке, чтобы визуально постичь разницу. Да, да. Вот. Обожаю. И ты зануда. И мне кажется иногда, что ты прям гордишься собой в этот момент. Ну, прям, у тебя есть странность, ну, какая-то. Это же комплимент. Ну, ты вот, это правда так? Ты гордишься своими странностями или просто ты насмеиваешься над людьми, которыми это не понимают? Слушай, ну, не знаю. Это как-то странный выбор. Ну, то есть просто слово «зануда», оно обычно описывает какой-то набор качеств, которые мне... Ну, нравится и в себе, и в людях. И это то, что мне кажется, ну, хорошим вообще в целом. Но это не значит, что мне все мои качества нравятся. Есть какие-то вещи, которые мне в себе не нравятся. Когда я это отслеживаю, я пытаюсь с этим бороться. Ну, как, наверное, любой нормальный человек, хоть с какой-то минимальной осознанностью. А можешь какой-нибудь пример привести? Что тебе в себе не нравится? Это как на собеседовании, когда спрашивают, назовите в себе 5 недостатков. Может, 16 розеток под столом, нет? Не, ну, если так совсем вот не копаться куда-то глубоко, то одна из вещей, я... Когда что-то рассказываю, я начинаю заводиться. То есть вот если мне прям дать надолго микрофон и сказать, что я рассказывал какую-то длинную историю, я начинаю говорить все быстрее и быстрее, энергичнее и энергичнее. Иногда у меня такой появляется напор, как будто мне прям что-то надо кому-то доказать, хотя вроде со мной никто не спорит. О, да, меня вообще не заткнуть, я тебя очень хорошо понимаю, да. И я прям в какой-то момент я чувствую, что вот я сейчас в этот режим перешел, и меня это бесит. И я... Значит, резко сбавляю скорость, что звучит еще глупее, потому что, типа, ты вдруг стал говорить медленнее, чем говорил до этого. Короче, вот, я пытаюсь научиться как можно раньше это отлавливать, потому что у меня вызывают большую симпатию люди, которые умеют говорить очень ровно, спокойно, и вот с ощущением... Ну, кстати, вот тот же Тёма Лебедев, к которому много вопросов тут у нас с вами, да, но у него... он очень клево умеет говорить, в том смысле, что... Любую дичь, даже какую он говорит с такой интонацией, как будто ему вообще пофиг. То есть он тебе не пытается доказать, что это так. Он просто говорит, как есть, а ты, ну, как бы не хочешь, не слушай, ему вообще плевать. И это очень подкупает. Ну, это даже и бесит, потому что как то, что ты рассказываешь, называешь своим частичным недостатком, это показывает, что ты passionate о чем-то, что ты искренне как бы у тебя задело темой, ты говоришь, а у Лебедева непонятно, да, ему все равно, может, про стул, про то, как он посрал говорить, про белорусскую стул, политику, ну, блин, да. Абсолютно ровным тоном одинаково. Что я, чему я завидую у него нету, он реально следит за речью, она у него чистая, он не экает, не мекает, не вставляет дурацкие слова какие-то, он очень хорошо говорит литературно, это правда. Да, а это то, что это все без эмоций, учиться, ну, я скорее не соглашусь. Ладно. Ты знаешь, ну, мне кажется, важно просто не то, что без эмоций говорить, а важно понимать, что сейчас с тобой происходит. То есть, если ты завелся, но ты при этом это отследил, и ты понимаешь, что сейчас это уместно, ты сейчас хочешь своему собеседнику показать вот именно такими эмоциями свои ощущения. Ну и прекрасно. Но если ты даже этого не отследил, и ты вдруг даже не заметил, что ты тут уже рассказываешь и жестикулируешь, и тебя уже давно никто не слушает, это, ну, не очень. Согласен. Ну, то есть, это просто... Типа про такой, про осознанность и фильтрацию. Ты, как будто ты это, с психотерапевтом это прорабатывал, и тебе ты занимаешься психотерапевтом или не очень пока? Или не хочешь об этом говорить? Могу говорить, нет, но мне не надо. Ну, в смысле, я на самом деле как? Нам всем надо. Я знаком с такой точкой зрения, собственно, именно поэтому я и сходил там один раз, потому, то есть я не чувствовал вообще в этом никакой потребности, все, что я слышал, ну, как будто бы никак во мне не откликалось и так далее. Но потом я подумал, ну ладно, так много людей пишут, что ты просто не понимаешь, и надо сходить. Ну, как бы вот я сходил, это был очень приятный разговор, ну, клево, когда с тобой говорят про тебя, и типа тобой интересуются, все такое, очень приятно. Но... Типа, не знаю, зачем мне это надо. Ну, то есть, мне кажется, что я тот уровень проблем там внутренних, которые у меня возникают, я в состоянии сам с собой там отрефлексировать, проработать и так далее. Но это совершенно не то, что я имею в виду, что там психотерапия не нужна или еще что-то. Я вот как только я почувствую, что мне собственных ресурсов не хватает, я, конечно же, пойду. Я считаю, что очень хорошая вещь. Просто вот пока... как будто бы мне не пригодилось. Мне импонирует такая позиция, мне скорее даже смущает люди, которые начинают, типа, такие, ты должен идти, у тебя есть проблемы, по тебе видно, быстро, иди давай. У меня, кстати, есть такая небольшая история про Илью. Я немножко работал с Валерой Поповым. Это такой дизайнер из Москвы. Вот, и... Из Улан-Удэ. Ну, в Москве уж много лет жить. Ну да, из Улан-Удэ. Это да, это да. Вот, и мы с ним... Это был один из немногих опытов, когда я в офисе работал. Мы с ним в одном офисе сидели, делали одну штуку и часто ходили на обед. И так подружились. Вот, и мне... Валера Попов рассказал штуку про Илью, которую я после стал использовать в жизни постоянно, и она мне реально очень сильно выручает. Валера рассказывал, что когда они с Ильей что-то там делали, какой-то проект, и вместе презентовали его клиенту, и Илья брал первое слово, презентуя проект, и говорил: «Слушайте, поругайте, пожалуйста, скажите, что здесь не так». И я такой, типа, что за хрень? Ну, что значит ругай? Это же работа, она идеальная, просто все нормально. Такой, все, скажите, что это прекрасно. Ну вот, и оказывается, это противоположное действие оказывает на человека. Он понимает, что это норм критики, и он думает, как бы старается ругать. И наоборот, он даже не может ничего прям какого-то сильного часто найти в работе. Он говорит, ну, вроде все нормально, вот тут, может быть, чуть-чуть поправить, если есть возможность. И я, услышав это, удивился, а после стал делать, я уже много лет это делаю. Короче, вот такая история. Слушай, то, что ты говоришь, ну, правильно, да, что оно так работает, но мне не нравится к этому так относиться, потому что в таком изложении это звучит как будто такой прием, знаешь, типа ты сейчас вот расскажешь такие слова, заранее спросишь, поругайте, и этим как будто бы обезоружишь клиента. А это же просто случайный положительный эффект, а не цель этого. Я согласен, то есть все-таки да, цель этого должна быть у тебя искренне узнать, что не так, чтобы сделать хорошую работу. Да. Вот почему вся эта тема про переговоры, там, Синельникова, Кемпа и так далее, очень часто у людей вызывает отторжение, потому что им кажется, что это какой-то набор вот приемчиков, типа как бы там человека обхитрить или поставить в такое положение, чтобы было неудобно возразить там манипуляциями. А это все, ну, не так. Некоторые, конечно, так пытаются к этому относиться, но на самом деле, когда ты приносишь клиенту работу и говоришь, что типа давайте там, не стесняйтесь замечаний, ну, задача же, то есть ты сейчас пришел сюда не для того, чтобы тебя похвалили, для этого можно маме показать. Не, моей маме лучше не показывать, я скажу. Окей, твоей не буду. Спасибо. А просто, ну, сделать хорошую работу. То есть у тебя, ну, если у тебя все в порядке с самооценкой, ты не расстроишься, если тебя поругают, потому что, ну, это же не тебя ругают, да и даже если тебя ругают, господи, какая разница. Ну, да, 100%. То есть просто ты исправишь проблемы, и у тебя получится лучшая работа. Ну, отлично. Да, идем, бежим дальше. Значит, первое у меня благодарность, да, в плане, второе это государство, а третье это блог, блоги вообще. Вот, значит, благодарность заключается в том, что много лет назад Илья выпустил такой микс, и, по-моему, пост назывался «Школьные годы чудесные». Это, в общем, евроденс микс, и там, значит, странные всякие крутые песни, которые мы помним, крутые треки, которые мы помним со школьной дискотеки. В общем, у меня до сих пор, он у меня кочует с компьютера на компьютер, с телефона на телефон, и каждый раз, когда я оказываюсь где-нибудь, где нет, не работает, другая музыка, у меня, значит, радио не работает, Spotify, еду где-нибудь в Англии по Country Road, темно, все плохо, значит, мне страшно, потому что я левостороннее движение, я с правым рулем, коробка передач с левой стороны, я вообще не знаю, как я здесь оказался, и я такой, так, Илья Бирман микс, и там скутер такой, how much is the fish, и вот, и я, у меня жизнь сразу налаживается, поэтому Илья хотел спасибо сказать за этот микс. Класс, очень приятно. С вами была рубрика благодарности, едем дальше. Саш, твоя очередь. Нужно Илью поблагодарить за что-то? Ну, нет, я на самом деле, я помню, что я читал Илью, когда я еще тоже собирался переезжать в Лондон, и как раз вот, мне кажется, там были вот эти моменты с картой метро. Илья как раз в этот момент приезжал здесь, постил у себя в блоге карту TFL и говорил, что это самая лучшая карта метро в мире. Вот, и я помню, что я как раз тоже... Ты такой, надо переезжать, да? Не, я помню, что я в 2013-м, что ли, ездил на собеседование как раз сюда, в Лондон, и я как... И как бы я беру вот этот вот... распечатанную брошюрку TFL, и такой, о, действительно, как хорошо напечатано, и Илья был прав. Да, но если что, я сейчас не считаю, что это лучшая схема метро в мире. А какая лучшая сейчас? Сейчас в Москве лучшая. Ну, нет, не сейчас, сейчас не лучшая. Сейчас вот с тех пор, как лучшая была, когда была последняя схема студии Лебедева, вот. А сейчас уже не Лебедева или что там произошло? А сейчас не Лебедева. Ну, в смысле, я не знаю, может, сейчас уже Лебедева, но когда я был последний раз, нет. То есть там департамент транспорта свою какую-то сделал. Такое ощущение, что они как велопарад у Володи Кумова, они в какой-то момент отжали схему себе и, типа, стали ее сами делать, а потом непонятно, в общем, что там происходит. Но, то есть ты, несмотря на то, что как бы эта схема не твоя, у вас расходится с ней взгляд, ты все равно пришеетишь то, что схема все равно крутая, и ты можешь... Ну, безусловно. Но мы же сейчас обсуждаем официальные схемы, моя-то не стала официальной. Да, я понял. То есть моя лучше, конечно, но... Точнее, опять же, сложно, да, потому что я свою не обновлял за последние 3 года. Соответственно, на ней нету там этих диаметров, еще чего-то, то, что вот было. То есть трудно сравнивать. Но на там 2016 год, или когда я последний раз обновлял, если сравнить мою тогда и ту, которая тогда была официальной в Москве, моя была лучше, на мой взгляд. Но поскольку она в метро не висела, то мы можем сравнивать только то, что есть. Но то, что есть, тоже было лучше, чем все остальное, что есть в мире. Так что, да, Россия, кайф в этом смысле. Часто очень у Ильи, и еще есть такой Олег из Петербурга, из Парижа, он в Париже сейчас живет. По-моему, сейчас он в Берлине уже давно живет. Да, уже переехал, как-то. Хорошо. Из Сан-Франциско, причем он туда переехал. У них очень часто проскакивают какие-то, как бы, только им двоим как будто понятные убеждения. У меня вообще последний пункт в вопросе к Илье — уверенное безапелляционное мнение. Вот, это то как раз, что Сережа тоже спрашивал, но я не успел вовремя вставить. Но я сейчас про другое. Как будто, в общем, ну, власть, государство, все это вот традиционное устройство общества, это все не нужно, как бы оно нам навязано, и люди как бы в это поверили во все, как в религию, сидят с этим, а на самом деле, как бы это, ну, в общем, без этого жить вполне можно. И вот недавно в связи с белорусскими событиями опять был такой твит, кто-то написал, что Илья ретвитнул: возникает ощущение, что нам в принципе президент не нужен. С ковидом мы объединились и помогали друг другу, сейчас сплотились еще больше, уникальная нация, мирные, чистые люди, белорусы — пример для всего мира. Илья пишет: никому не нужен президент, но в это поверить людям еще сложнее, чем в то, что никому не нужен Бог. Может быть, лет через 200. Ну, и это не единственная позиция. Как бы постоянно у Ильи проскакивает такое, но без объяснений. Постов, по-моему, на эту тему как бы с разъяснением позиции не было, что типа государство — это вообще какой-то миф и навязанное фуфло. Так вот, я все время хотел задать Илье вопрос. Как бы в чем... То есть, считаешь ли ты, что можно нафиг, значит, завтра полицию, больницы, все это, как в Америке, сделать там медицину полностью частной, чтобы утонуть в фигне, которую они там в Америке придумали? Или как бы дороги не строить больше, или там распустить все, у Путина уволили все и сами организовались, живем и нормально. Как в чем, с чем смысл этой позиции? Слушай, я не знаю, как кратко, потому что каждый из предложений в твоем вопросе, можно там про него говорить часами. Ты только не заводись, пожалуйста, когда будешь держать. Не, вот лучше заведись, как раз интереснее. На самом деле, я не то чтобы очень готов прям про это развернуто говорить, потому что если бы я был готов, то я бы, наверное, уже и написал. То есть у меня как будто бы уже в голове пазл сложился, но вот еще не настолько, чтобы я мог это все стройно рассказать. Но в целом я не считаю, что в Америке какая-то там нормальная частная медицина, ну, потому что если бы там была рыночная система в этом смысле, то это бы не стоило столько, сколько это там стоит. Но и да, если первый, по-моему, у тебя был вопрос в твоем ряду, это нужно ли нам завтра же распустить полицию и так далее, ну, конечно, нет, потому что общество к этому не готово, общество вообще, то есть люди, ну, не берут на себя ответственность ни за что, люди ждут, что для них все сделают. И соответственно, ну там даже я, который привык там супер свободно жить и все свои вопросы решать самостоятельно и ни на что особо не полагаться, на самом деле, если подумать, там сколько раз в день я полагаюсь на что-то, что за меня сделали, ну это очень много. А обычный какой-нибудь человек, который вообще про это ни разу не думал, у него вообще вся жизнь расписана за него. И если у него вдруг это исчезнет, он, то есть, ну вообще не поймет, что делать. Ну то есть с тем же биткоином представить себе, что там людям дали им пользоваться, потом кто-нибудь за что-нибудь заплатил и передумал, и нельзя вообще никаким способом потребовать от государства, чтобы тебе эти деньги вернули, так, потому что только ты отвечаешь за то, чтобы эти деньги никуда не просрались, это для людей пока мысль абсолютно, ну, недоступная. Поэтому, конечно, ну, быстро так не будет. Но я думаю, что мир просто движется в эту сторону потихоньку. Но в какую? То есть в сторону частных инициатив, чтобы это все были какие-то кем-то управляемые бизнесы, как бы люди сами выбирали, кому нести свои деньги. Как, кому тогда, если не будет государства, кто будет за полицию отвечать? Ты сам себя охранника будешь нанимать? Как это будет? Ну, конечно, но ты же сейчас, типа, платишь налоги, то есть у тебя их отбирают. Да. А так да. Ты, ну, будешь их не отбирать. Я их плачу. Я как бы... Ну... Окей, про это был пост. Я их и в России плачу, и не сильно плачу, но... Да, про это был репост, довольно клевый, кстати. Ну, ты типа, попробуй не заплатить. Да, но это просто в них, как бы, считается, что в них входят базовые вещи, которые мы, как общество, приняли, что это не обсуждается. Уж нельзя отказаться от того, чтобы тебя охраняли, потому что, ну, мы не хотим давать человеку право решать, что он может сегодня умереть от того, что его кто-то зарежет, или типа, ну, мы, все общество решило, что нас нужно лечить, и нас нужно охранять от нападений, там, от бандитов, и если у тебя, ну, вот. Смотри, вот когда ты говоришь фразу «все общество решило», это и есть один из мифов религиозных. Ну, то есть, что значит? Эта фраза даже ничего не значит вообще, в принципе. Ну, как все? Вот я не решал. Ни в какой момент я не говорил «давайте, вы будете за меня строить дороги и содержать полицию». Ну, это эволюция много лет делала, как бы, какие-то. Потому что если мы сегодня все возьмем все заново все эти вопросы... Ну, ты только что сказал, что все общество решило. Вот я, да, член общества, меня не спросили. Ну, спросили твоих прапрадедов. И это утверждение верно относительно всех из нас. И если ты выйдешь на улицу и спросишь 100 человек, а скажите, вы приняли решение вот такое? Тебе скажут нет. Это просто миф, в который нужно поверить. Ну, погоди, когда ты так говоришь, да, может, напрямую ты не принимал решение, но ты ходил, голосовал за свою локальную администрацию, да, которая уже представляет твои интересы, да? Ну, я за локальную администрацию не думаю, что тогда ты голосовал, но неважно, да, понятно. Но это просто такой вот ритуал, да, как свечку поставить. Не, ну это все фигня какая-то. Илья же говорит о том, что как бы никто уже давно не принимал решение, что нам в России нужна полиция, и мы ее все будем содержать, типа... То есть вот, это... Ну, типа, просто так сложилось. Вот автоматы, так устроен мир. Но ты бы, чтобы ты, как бы, в идеальном мире, кто выполняет роль эту полиции? То есть ты действительно сам себе наймешь охранника, или сам будешь... Или вообще на тебя никто не будет нападать? Как это все должно работать? Ну, я думаю, что, как бы, подавляющее большинство преступлений вообще во всем мире, если считать по жертвам, совершает государство. Ну, то есть, в принципе, от... войн, там, я не знаю, и какого-нибудь содержания в тюрьмах ненадлежащего и так далее, умерло больше людей, чем от любых убийц и так далее. Ну, это просто порядки несопоставимые. Но, с другой стороны, если ты завтра прямо вот в России, в Британии, где я сейчас сижу, отменишь полицию, я думаю, что придут, меня ограбят, зная, что я не смогу ничего... Конечно, поэтому я и сказал, что я завтра не хочу отменять полицию. То есть потому, что общество не созрело для этого. Ну, просто нельзя такие изменения мгновенно проводить, но они будут просто постепенно происходить. То есть проблема с государством в том, что это, ну, то есть ты сказал, что вот она какие-то там на себя базовые вещи берет. Кто определил, что именно эти вещи базовые, неизвестно. То есть почему-то... Ну, потому что это жизнь человека. Безопасность, неприкосновенность имущества и здоровье, условно, и дороги. Да, стране, а почему, да? Например, вот еда, например, важнее, чем здоровье? Потому что ты, если не будешь, у тебя не будет медицины, то ты там с существенной вероятностью там более-менее нормально поживешь. Под простуды сам излечишься, если ничего страшного с тобой такого прям не случится, ну, все будет хорошо. А вот без еды ты недели не проживешь. Почему же тогда не сделать задачей государства кормление тебя? Почему это доверили частному бизнесу? Хороший вопрос. Ну, мне кажется, еда – это базово, да, это надо внести. Но, с другой стороны, на практике, ну, это, да, решается сегодня. Ты же понимаешь, как только ты внесешь, тебя начнут кормить только хлебом, и все. То есть, если сейчас в Лондоне какой-то чувак, он садится на улице и говорит, я голодный, я иду ему и покупаю в магазине еды. Вот я сейчас, слушайте, если бы мы сейчас в жизни бы сидели, я бы на диван с Ильей бы сел, потому что я тоже немножко привитый. А если он скажет, что я больной, я не могу его лечить, потому что я не обладаю компетенцией. Это гораздо дороже стоит. То есть найти булку хлеба человеку в сегодняшнем нашем обществе. Сегодня вообще, ну, как бы, к сожалению, до сих пор люди умирают от голода, но это просто вопрос перераспределения ресурсов. При этом в Америке в пакетах, черных мешках каждый вечер выставляют коробки с суши совершенно прекрасного вида. Перед магазином суши я ходил, лично рылся в этих мусорках и забирал оттуда и ел суши оттуда, которые только что вчера были на прилавке. То есть вопрос голода в мире стоит только из-за тупости. Ну да, как государство не будет, будет лучше перераспределяться, да, как и все. Я согласен с Ильей, да. Все, что делает частный бизнес, всегда перераспределяется лучше, эффективнее и так далее. Будет у вас частная, ну, есть... полиция, ну какая разница? Ну то есть, типа... Да, очевидно же, что вот не будет какого-нибудь там эпидемиологического надзора, по которому там что-нибудь нельзя продавать без лицензии. Значит, это вот станет дешевле, и больше людей получат к этому доступ. А я сейчас чуть-чуть в сторону хотел отойти по поводу твоего примера с суши недоеденными. Меня вот очень сильно обламывает все время, когда ты, например, где-нибудь там в кафе сидишь, и за соседним столиком кто-то ушел, и у него там, не знаю, был какой-нибудь пирог, он половину съел, а вторую половину не доел. И ты, например, хочешь этот пирог. Да. И я вот, то есть я прямо не могу себе объяснить, почему социально неприемлемо мне просто взять этот пирог и доесть. Но я понимаю, что если я его возьму в любой стране, то на меня посмотрят очень странно, и, соответственно, я его не беру. Такой конструкт. Причем тут же дело не в том, что я не могу себе позволить купить пирог, но вот он есть. Я видел, что его ел, как бы, ну, человек, я не брезгливый, то есть меня вообще не обломает доесть. Да, ты нет, ты все правильно мыслишь, это вейст, выкидывать этот пирог, когда ты его хочешь съесть, конечно. Но у меня тут даже, понимаешь, не то, что я так переживаю из-за каких-то там людей, которым не достанется пирог. Мне просто кажется, что вот он пирог, вот я его хочу, он нормальный, почему мне его не съесть? И почему-то это, блин, социально неприемлемо. Вот это меня очень обламывает. А там вирусы всякие нет? Да камон. Не, ну это ж мои проблемы. Ну это сейчас, во-первых, в том числе. Ну да, это сейчас. 5 лет назад было не так актуально. Нет, почему твои проблемы? Смотри, ты заразишься, пойдешь заразишь еще 1 000 000 человек. Это не только твои проблемы. То есть ты считаешь, что это социально неприемлемо из-за этого? Я что-то точно сомневаюсь. Да. Нет, это из-за брезгливости социально неприемлемо, конечно. Из-за того, что что за нищий тут пирог мой доедает. Я вам могу рассказать про историю холеры в Лондоне. Хотите? Социально неприемлемо. Нет, слушай, ну когда это было актуально? По-моему, ты рассказывал в каком-то выпуске вашего же подкаста, который я недавно слушал. О, блин, я слушаю нас подкаст. А еще там, поскольку это история про колодец, то я ее знаю и ставьте, потому что он показывает в своей книге инфографику. Там, короче... Первая инфографика в мире. Именно так, да. А, да? А вот этого я не знал. Я помню просто как-то. Наверное, наверняка не первое, конечно же, там, где в Египте все это уже было, но он был, наверное, первым, кто так относительно популяризировал эту вещь, потому что позже там другие люди, типа Чарльза Бут, который уже делал Poverty Maps по Лондону, он уже как-то более красочно это делал, но вот холерные карты, да, наверное, самая первая такая известная. Слушайте, раз уж мы сегодня Илье поем дифирамбы, я тоже скажу такую штуку, типа, и все, замолчу, передам Артуру дальше, у него там есть список вопросов. У Ильи есть всякие посты в блоге, которые, как мне кажется, имеют некий отложенный эффект. Когда ты их читаешь первый раз, ты думаешь, что за хрень, что это за нуда какой-то пишет. Но потом бывают разные посты, к которым ты возвращаешься спустя там даже годы, и думаешь, блин, а чувак, ты сёк фишку еще тогда. Ну, типа, о том, что можно обо всем договориться с людьми, о том, что многие вещи, которые кажутся нам незыблемыми, они на самом деле нелогичные и, короче, куча всего. Вот, и Илье за это можно сказать спасибо. Я думаю, наверное, из тех людей, которых я там лично, я Илью, кажется, видел пару раз в жизни, наверное, случайно. Угу. Вот, из тех людей, которыми я как-то немножко знакомый, общался, он, наверное, один из немногих, который так влияет на людей, я это очень ценю. Короче, если вот слушаете наши подкасты, не читали блог Ильи, не подписаны на него канал в Телеграме или в Твиттере на него, очень советую это сделать. Короче, вот пройдет несколько лет, отложенный эффект почувствуйте, вспомните меня, старика, и Илью вспомните. Ты как знаешь, обычно мне так все сериалы продают. Говорят, ты посмотри сериал. Я, например, посмотрю первую серию, говорю, говно какое-то. Мне говорят, нет, ну надо посмотреть 3 серии. И я такой, типа, да ё-моё, я не хочу смотреть 3 серии. 3 серии говна, что такое? Вот, ты сейчас под таким же соусом мой блог продаешь, что, типа, вы идите почитайте, там, конечно, сначала кажется, что какая-то фигня, но потом... Ты недоволен, что ли? Ну это хорошо, да, ребят, если вам не понравится, все равно продолжайте читать. Погоди, я тебя только что порекламировал, тебе не понравилось? Да, спасибо. Пожалуйста. Короче, я не могу знать на эту тему про государство нужно и не нужно, реально можно, может, второй раз приглашать и разговаривать, можно вместе с Олегом позвать, на самом деле, потому что, с одной стороны, я очень это понимаю, с другой стороны, как бы мои даже идеи о каком-то там о Патреоне и жизни на том, что тебе надонейтили твои фанаты, как бы, которые реально работают сегодня в мире, да, люди говорят, что это очень наивно, и вот капитализм всех съел, и как бы это фигня, все это так работать не будет. А идея того, что типа, ну, завтра. Ну, ладно, не завтра, а мы, типа, как общество должны эволюционировать к тому, что ни государства, ни президента через 50 лет условно у нас не будет. Это уж вообще радикализм, причем даже не тот, к которому мы привыкли. То есть то, что, в принципе, типа, по идее, которые, наверное, приятны Илье, если я правильно понял, опять же, это смесь коммунизма с капитализмом. Это об общей ответ... Хорошо, поправь меня. Это об общей личной и общей ответственности социальной. То есть, типа, если на улице происходит криминал, то мы либо нанимаем людей, которые с ним разберутся профессионально, и это не государство работает, а мы, типа, это частная охранная компания условно, либо это люди разбираются с этим образом сами. И в целом каждый ответственен за свою судьбу сам и с каждого по потребностям, каждому по возможностям. Примерно такое будущее общества вы рисуете. Это не так? Слушай, да я даже не знаю, как это комментировать. Ну, то есть коммунизм же, это как раз способ снятия ответственности всех. Это коллективная ответственность. Если не коммунизм, который построил Ленин, то в целом, если его идеи взять, то это о том, что, типа, ну, все вложились, кто сколько мог, тот столько поработал на огороде, потом все собрали, а если там что-то не так, то мы сами всей общиной как бы это решим. И суд заболел, но мы все лечим, все присматриваем за больным. Не, не так. Ничего никакой общины не решается, все решается частной инициативой. Другое дело, что если ты посмотришь в мире, очень много частной инициативы благотворительной и там похожей на благотворительной, то есть людей заботит что-то, там экология, бедность, голод, неправильное там использование чего-нибудь. Это всегда заботит не Путина, а это заботит вот каких-то там людей, у которых намного меньше ресурсов, и они, превозмогая боль, преодолевая все препятствия, как-то там вокруг себя собирают других людей, которых тоже вот эта вот какая-то фигня волнует, в отличие от государства. И они, сопротивляясь государству, как-то там пытаются какие-то такие проблемы решать. Поэтому как раз, ну, чем больше будет свободы у частной инициативы, тем будет все лучше с медициной там, и со всем остальным, потому что... Это приводит, частная инициатива приводит к тому, мы когда с Сережей имели, так сказать, такой разговор, он тоже был очень раньше за то, что рынок решает, и он говорил, что если у маленькой кофейни нет денег платить в Москве аренду 500 тысяч рублей в месяц за, как кооператив черный там должен платить за свою точку, значит, она не имеет, как бы, ну, не должна существовать. Пусть ее выместит сеть, это, ну, как бы, рынок работает. Сегодня он немножко поменял, я опять за другого человека говорю, но мы много имели на эту тему разговоров. Погоди, так сказать. Тут смотри, прости, просто то, что ты сейчас на что смотришь, это вообще не похоже на свободный рынок, потому что вообще такое сеть? Откуда она взялась? Почему она существует? Откуда она может взяться в реально свободном рынке? Потому что в свободном рынке очень просто людям запомнить, что Starbucks — это хороший кофе, и ты будешь в него ходить. Короче, свободный рынок ведет к тому, что тот, у кого больше денег на маркетинг, на все остальное, тот и рулит. И... Откуда они у него взялись на свободном хороший рынке? Хороший вопрос, окей. Понимаешь, они могут взяться только когда существует государство, которое обеспечивает сохранение и приумножение богатства. Когда у тебя существует, например, лицензии. Я не могу у себя в городе открыть кофе и назвать его Starbucks, потому что ко мне придет Starbucks и скажет: ты что, это наш копирайт. А ты хочешь, чтобы я открыл блог завтра или курс, и назвал, что это курс Илья Бирмана, и ты бы ничего не мог с этим сделать? Ну, я могу с этим что-то сделать, но я считаю неправильным, что какие-то, то есть какая-то придет, значит, полиция, которая за счет там других людей пойдет, значит, с тобой разбираться. То есть непонятно, почему. А ты хочешь нанять за свой счет своих, значит, каких-то мудил, которые меня дубинками пойдут бить за то, что я назначил. Очевидно, что я так не сделаю, потому что это намного дороже, чем просто, ну, то есть написать, что, типа, чувак какой-то недобропорядочный. И, конечно, поэтому я так и не сделаю. А Starbucks так сделает, потому что, понимаешь, всегда отправить людей с дубинками дороже, чем решить вопрос мирно. Но когда цена отправления людей с дубинками не на тебя возложена, а когда это делает государство за счет налогов, которые собираются всех людей, которые вообще к конфликту Starbucks со мной не имеют отношения, то как бы получается классно, что за то, чтобы Starbucks свое имя отстаивал, платят все, а бенефициаром этого является Starbucks. Ну, прикольно. Вот так государство, которое позиционирует себя как такого прекрасного борца с капитализмом, является основой существования всяких огромных корпораций. Потому что без них, без государства, они просто им не на чем стоять. Потому что за свой счет они эти проблемы решить не смогут. Потому что это всегда все равно насильственное решение проблем дороже, чем мирное. Я понял мысль. Мне кажется, что... Ну, то есть я не совсем согласен, и я думаю, что не надо дальше продолжать, на общем, других тем не доберемся, но мне кажется, что в этих свободных идеях, даже адекватных, как бы человеку, который потерял работу и так полгода не может работать, он или он там человек-инвалид, он не учитывает. Без какого-то общего контроля мы не можем этим людям помочь. Потому что если все свободное, кто смог, тот и сделал, то хорошо жить будет только Лебедев, а все остальные будут жить очень плохо. Погоди, ну вот ты хочешь ему помочь. Что тебе сейчас мешает? Вот ты говоришь, я плачу налоги. Ну, это потому что я хочу ему помочь, а другие люди не хотят ему помочь. И как бы, не смог и не смог. А я смог, и все. Я сижу, у меня все хорошо. Сегодня кто-то ему будет пособие платить, потому что существует государство, существуют налоги, и существует бюджет. А если ты это все отменишь, то будет работать только на добром слове. Которое, кстати, сегодня по факту очень часто работает лучше, чем государство. Но я в это не очень верю. Во что? Ну, то есть ты веришь в доброе слово, скорее, что если кто-то инвалид, то мы ему все поможем. У Стефана Молинье была такая... У Молинье была хорошая мысль про то, что вот эти возражения о том, что, типа, без государства мы не сможем содержать там бедных, больных и так далее, и как же они, ее произносят вообще все, с кем ты начинаешь обсуждать эту тему. Из чего с неизбежностью следует, что всех эта тема очень заботит, все хотят помогать больным, безо всякого государства. Все люди не хотят, чтобы вокруг них другие умирали, там оставались без работы. Ну, то есть, представь себе, что вот государство перестает. То есть, упрощаю, это решится через Patreon, такие дела, и донейшены, и все такое. Ну, посмотри, то есть, если тебе нужно будет самому думать, куда заплатить, там, не знаю, по копеечке на 1000 разных людей, ты, конечно, этим заниматься не будешь. Но если у тебя будет какой-нибудь частный фонд благотворительный, который публикует всю свою отчетность, который там суперпрозрачный, про который люди, которым ты доверяешь, говорят, что они классные ребята, и можно им отдавать там вот столько денег в месяц, и они снимают проблему голода в твоем квартале, например, при этом они внимательно смотрят, чтобы, ну, туда приходили чуваки, только, ну, короче, не злоупотребляли этим еще что-то, то ты просто вместо того, чтобы платить налоговой, платишь им. А как только кто-то выяснил, что они на самом деле жульничают и часть денег, там, не знаю, тратят на ерунду, ты пойдешь к их конкурентам. И ты, соответственно, можешь, то есть, ну, вот в этих чуваках, которые занимаются распределением твоих всяких донейтов, у них тоже возникает конкуренция, и им имеет смысл тоже быть классными, потому что они, например, там какую-то долю себе забирают за свою работу, и они хотят тоже хорошо жить, как все. А когда это государство делает, это же смысл в том, что нет конкуренции. Соответственно, они это могут делать сколь угодно плохо, а если ты не согласен, они тебя могут в тюрьму посадить. Ну, очевидно, что это самый неэффективный способ решения этой проблемы. То есть, блин, все проблемы, в которые не лезет государство, они решаются эффективнее. Непонятно, почему вот в каком-то наборе проблем это вдруг должно быть иначе. Возможно, кроме тех, которые мы привыкли, что просто решены, типа там... Половина слушателей «Мигранткаста» стали либертарианцами, я уверен. Я почти стал уже 2 раза. Окей, но я понял мысли, это интересно. Мы раскрыли хотя бы эту тему, как бы полунамеков в Твиттере о том, что президент не нужен. Теперь стало понятнее, о чем речь. Я частично даже с этим согласен. Самая важная тема — блоги. И блоги, микроблоги, все дела. Вопрос, почему в Игее нету ката? Я задавался миллион раз. Я объясняю, почему как бы меня... Я думаю, с тобой много раз спорили на эту тему. Я понимаю твою позицию. То есть, типа, есть последние посты, ты их скроллишь, и все. Куда-то там тыкать, чтобы прочитать пост, которого половину ты уже и так видишь, это, типа, бесит. Но существует такая вещь, как скорость интернета, трафик, как то, что... Африканские страны бедные, да? Ну, то есть у тебя вообще в блоге разделены, раньше были, а сейчас уже это смешивается, раньше были разделены понятия пост про путешествие, ты его в раздел travel отмечал, это был прям не пост, а как будто бы отдельная, значит, страница. А посты — это что-то более все-таки короткое, то есть в посте обычно там 4 картинки. А в постах там Ильи Варламова, да, который не различает, как раньше тоже делал Лебедев, например, посты про путешествие или нет, у него там этих картинок может быть 50. И, ну, это все скромно. Кролить и читать, когда мне совершенно не интересно про Уганду, а интересно, как он съездил в Боливию, например, это странно. То есть я хочу видеть превью поста, я хочу видеть 2 фотографии, какую-то затравку, да, а потом кликнуть туда и перейти и прочитать вот основное. В чем, как бы, что ты можешь этому возразить? Почему все-таки в Игее даже опционально нету ката? Ничего не могу возразить. Все, что ты сказал, абсолютно правильно. Так. Но... Я обнаружил так. Почему такую опцию добавить? Я прям ждал, когда... Ты как iPhone, типа, мы сделали так и считаем, что вот так нужно, а если вам не нравится, то просто WordPress поставьте и все. Не, ну в смысле, то проблема, которую ты рассказал, она, конечно, есть. И, ну, я сейчас вот переосмысляю вообще то, как к этому подходить. Просто мне кажется, что кат — очень хреновое решение. То есть непонятно, почему вдруг вот после какой-то строчки дальше надо куда-то идти. То есть ты как мудак читаешь пост до какого-то места, и потом ты должен... То есть ты его хочешь дальше читать, ты, значит, открываешь в новом окне, теперь тебе в новом окне найти, до какого места ты уже дочитал. Короче, какая-то хрень. При этом... Проблема, на самом деле, глубже, чем вот конкретно эти длинные посты с кучей фотографий. Проблема еще и в том, что вообще сама лента блога вот такая, она, ну, какая-то нелепая. То есть ты заходишь, ты видишь что-то там сверху последнее, а это может быть какая-то вообще несущественная ерунда. Вот, то есть надо это все как-то решать, но кат — это нифига не решение, это просто еще какой-то костыль, типа у нас все плохо выглядит, и мы сейчас поэтому спрячем половину, чтобы выглядело, чтобы не так было заметно, как у нас плохо. Я хочу настоящее решение. Ну, то есть я сейчас какие-то первые шаги начал в эту сторону делать. У меня появились, если вот сейчас просто открыть главную моего блога, там идет пост, потом под ним идет перебивка такая, типа ссылки на какие-то вообще другие посты, которые там немножко связаны по теме, но при этом они могут быть сколь угодно давно написаны. Потом следующий пост, потом еще что-то предыдущее. То есть мне хочется, чтобы была какая-то навигация, которая позволяет тебе куда-то углубиться, не только по хронологии ехать, но и вот по теме, там еще что-то такое. Вот. Ну и, конечно, да, то есть то, что вот такие длинные посты, содержанием которых является куча фоток, надо как-то научиться показывать компактнее, это правда. Пока я не научился, но точно я не хочу это делать катом, потому что это, ну я говорю, это не решение. Что-нибудь, может быть, придумаю потом. Но вот пока... Даже то, что я вот за последние несколько месяцев у себя в блоге сделал, это уже сильно лучше стало, чем было. А когда я сам вот даже открываю главную страницу блога, и мне надо промотать до следующего поста, а сейчас у меня открыта какая-нибудь там фотоотчет из метро Чикаго, меня самого бесит, что его надо весь прокрутить, просто чтобы до следующего поста. Мне даже хотелось сделать какую-нибудь комбинацию клавиш, там, не знаю, Alt-Shift вниз, это значит просто пролистать к следующему посту. Но я не стал пока. А как насчет того, что блоги в наше время читают по большей части с мобильников? Это вопрос категории «А как насчет?» Не вопрос, а то я просто... Нет, ну это правда, то есть ты таким образом жрёшь много трафика человека, который хотел докрутить до седьмого твоего поста и на него потратить свой трафик, свое время, свое... Слушайте, у меня вот есть посты-блоги, которые весят типа 80, там 100 мегабайт, там может быть типа 120, 100 фотографий. Но там порнушка, наверное, на неё-то не жалко гигабайты, они вот, же сейчас говорят про, да, фотки из Чикаго. Согласен. Слушайте, я ни разу там не слышал ни одного читателя блога, типа, слушай, я сижу в Мухосранске и не могу загрузить твои посты с обнаженными женщинами. Ну, блин, бедняга. Потому что Мухосранск, скорее всего, находится в России, а в России нет проблем с интернетом. Конечно. Вот. И плохо сделал. Я говорил Сереже, что нам нужно оптимизировать твои картинки. Сережа говорит, не, я свои фотографии редактирую сам, не дай бог какой-нибудь там всё скрипт так, будет мне так. Их ресайзить. В итоге у него все равно скрипт их ресайзит, он просто про это не знает. Слушай, ты говорит, но... мне человек, который постоянно что-то химичит в урлах своего блога, и мне по РСС приходят все его посты за 2 года, 3 раза за месяц. Каждый человек, который делает свой блог, рано или поздно взрывал ленту РСС тем 3 гикам, которые ты еще просто читают РСС. Серийный шахид. Вот, я ну, не знаю, не как каждый, давай не каждый. Я вот, когда у меня в ИГе изменилось пару версий назад там кое-что в структуре РСС, я в ней даже предусмотрел, что она хранит у себя инфу о том, начиная с какого поста человек после какого поста человек обновил Гею, чтобы все предыдущие посты отдавать в старом формате РСС, чтобы ни у кого не сломалась лента. Ну ты монстр, ничего себе. Ничего. Вот человек продумал, а ты... Блин, и все, что я обновил, это, по-моему, типа HTTP на HTTPS, и трейлинг слыши добавил, и у всех взорвало это опять 10-й раз. Ладно, не суть. Потому что надо пользоваться Геей, а не какой-то фигней. В Гее я все делаю офигенно, все продумываю. Надо пользоваться Гея, а не какой-то фигней, которую я сам написал. То есть то, что ты Гею написал, это нормально, а то, что я блокодвижок свой написал, это типа не... Ну, не, ты, не слава закон. Богу, пишешь раз в год, так что еще я его терплю. Слушай, Илья, вот такой вопрос. Недавно Евгений Степанищев писал серию постов, где он каким-то образом, я неизвестно мне, проанализировал количество блогов в Гее, проанализировал их живых количество... Блин, я что, стал заговариваться? У меня даже когда-то пост был в блоге, где я собирал интересные для меня блоги на Гее. И оказалось, их там типа 240, если я не вру. Вопрос такой, почему, по твоему мнению, лучший блог-движок в мире, почему так мало людей им пользуются? Ну, потому что я думаю, что проще завести в каком-нибудь открытом сервисе публичном и не думать вообще, как установить, как чё. Плюс всякие социально рекомендательные штуки везде дают бесплатно и всё такое, которых у меня нету. Ну, поэтому, то есть, если человеку вот это все важно, то зачем ему ставить гею? А если человеку важно, чтобы у него было свое, подконтрольное, понятное, там, клевое и так далее, то, соответственно, он ставит гею. Он ставит WordPress, наверное, да? Да, он ставит WordPress, конечно, или другие альтернативы, а то, что предлагает Илья, это слишком круто и слишком хорошо, и, ну, то есть я слышал такую критику очень правильную, что, типа, это настолько, это как iPhone, когда он только появился, типа, там копипаста нет. Типа, ты берешь этот продукт, наслаждаешься им, и ты понимаешь, что ты не должен в нем ничего очень сильно менять. Он либо тебе весь нравится, либо нет. И, то, и ты, ну, отдаешь себе отчет о том, что его владелец может завтра его довольно радикально изменить, и ты должен быть с этим окей. Это не... В общем, это вот такая же... Наслаждайся этим или нет? Даже немножко не так. Илья, ну, то есть не Илья, а другой какой-нибудь человек, который в одиночку пилит проект, ну, или с помощниками, он может завтра забить на него, все перестанет обновляться, у меня появится головняк, куда это тащить, там все у меня налажено. Ну, и гею кто-нибудь подхватит, скажем. Ну да, вот это более... То есть вот это людей иногда останавливает, что типа, а что, если я забью или там... Но при этом кайф в том, что Эгея хранит все вот в понятной базе данных, там все можно легко выгрузить и там залить во что-то еще. То есть, в принципе, это ну, если у тебя там сломается Facebook, вот я даже Facebook работает пока, да, но я не представляю, как в Facebook даже не то, что выгрузить все мои посты, а просто найти хоть что-то, что я туда писал, это невозможно. Ну, мы Facebook вообще как бы как нормальный что-то там, мы его не рассматриваем, но альтернативы такие. Альтернативные геи — это WordPress, а следующая нормальная альтернатива — это... Ну, окей, то есть все что угодно, все равно достать свои данные сложно, а если компания закроется, то невозможно. А в моем случае ты как бы всегда все у тебя под контролем. Насчет достать свои данные, сейчас из-за европейской директивы GDPR ты можешь зареквестить все свои данные с Facebook, откуда угодно, и они тебе все пришлют zip-файлом. Даже из Apple, кстати. Да это прекрасно, но ты, если Facebook завтра умрет, а ты до этого не успеешь зареквестить, то ты можешь потом в Евросоюз идти и реквестить у них. Ну, Илья, ну правда, не умрет он в один день. Ну, да, в смысле, твой хостинг с Эгей умрет быстрее, чем Facebook, я согласен. Но в плане переноса, конечно... Проще всего это сделать из WordPress или Markdown файлов, которым гики сейчас статично генерируют свои сайты. На там третьем месте будет Эгея, а Facebook и Instagram будут на 181 месте в этом списке. У меня когда-то, когда блог только начинался, у меня 2010 года его веду, уже там 10 лет, и у меня был какой-то период, когда он хостился на каком-то украинском сервере, ну, хостинге, который назывался «Домишко». У них были контентные планы, которые назывались «Палатка», «Домик» и «Особнячок». Да, я оттуда переносил твой блог, да. Вот, и у какой-то момент у меня пропало 7 месяцев блога вообще целиком. А оказалось, что к ним пришли какие-то полицейские украинские, и на одном же вот этой серверной стойке с моим блогом хранилось какое-то детское порно, они просто все изъяли и не вернули. И у меня теперь 7 месяцев блог пропало. Ну вот, и теперь я стал бэкапить свой WordPress себе, но теперь я, короче, понимаю, что Артур ноет, потому что все гигабайты моих эротических снимков теперь мне еще в Dropbox заливаются обратно, и я охренел просто. Короче, вот, печалька. Почему путешествия у тебя блоги были отдельно всегда? Вот как у Лебедева было там Тёма.ру Travel, он туда выкладывал путешествия, а посты — это отдельно. Это из-за большого количества фотографий или вот в чем смысл? Это просто так исторически сложилось, что, ну, я-то начал вести блог, когда еще слова такого не было, в 2002 году. Тогда это называлось «Авторский проект» в русском интернете, если кто помнит. Вот. Но я так это тоже не называл, это как-то туповато. Короче, я даже не помню, как это называлось. А, по-моему, не было слова. Но вот да, потом появилось слово «блог». И картинки — это было что-то такое особенное. Если их много, то это прям тяжелое. Ну, то есть выложить пост, в котором вдруг 20 картинок, это просто странно и нелепо. Ну, как это так, что ты вдруг просто постом в блоге заставишь кого-то скачать 3 мегабайта? Ну, это же бред. Я тогда платил по мегабайту за интернет. То есть это должно быть прям такое осознанное решение. Если ты зашел прочитать какое-нибудь Тёмино путешествие, то ты понимаешь, что окей, сейчас это вот будет стоить денег, а не просто почитать. Поэтому да, это жило в отдельном разделе. Это, конечно, не блог, а это вот такие фотоотчеты. А по мере того, как это все стало неважно, и, собственно, ну, мне стало ясно, что писать по одному фотоотчету из поездки, вот как Тёма делал, это отстой, потому что в разные поездки там разные интересные аспекты есть, и в разных поездках, и где-то хочется там 10 постов выложить про транспорт, про таблички, про то, про сё, про пятое, десятое, где-то и одного хватит, где-то просто хочется пофотографировать улицы где-нибудь в Хельсинках, там просто вот я фоткал, как выглядит улица, встаёшь, переходишь дорогу до середины, фоткаешь улицу, и там просто всё хорошо, и вот, ну, хочется просто сделать фото, пост вот из таких фоточек. Короче, я понял, что ну, то, как у меня устроен раздел «Мир», уже с этим не справляется, с одной стороны, а с другой стороны, в блоге это все уже вполне уместно. Я хотел просто сказать, я вспомнил, что именно у тебя я читал, как раз, по-моему, ты был первым, кто начал просто постить посты, типа, посмотрите, как выглядит улица в городе и там где-то. По-моему, так до этого, по-моему, ты был один из первых в Рунете, что начал так делать. Ну, я не знаю, может быть. Да, у меня такой самый вот мой жанр — это уличные таблички. Я просто беру в любом городе, у меня есть пост, как там выглядят уличные таблички на домах. Uh-huh. Или там, ну, если в Берлине, они там не на домах, а на столбах стоят, например. Ну, вообще в Германии обычно так. Да, интересно, что это тоже жанр, такое ощущение, что мог родиться только в странах, где все не очень хорошо с городским планированием, потому что у Черенкевича, когда-то у Алексея Черенкевича был такой же пост в стиле, что-то я начал замечать, что каждая моя поездка и каждый отчет из нее это такая ода моему невежеству. То есть я замечаю, что, оказывается, улица может быть не только для машин, там еще и для пешеходов. Оказывается, навигация может быть понятна. И как будто вроде всему миру это уже ясно, а я вот это подмечаю. Мне это интересно на самом деле, потому что ну, это не только как бы негативную, мне кажется, имеет грустную окраску, что вот у нас все плохо, а как бы в Европе давно все хорошо, но и позитивную, что мы это можем заметить и оценить, что как бы что-то сделано для людей правильно. Ну, если человек родился и живет в Лондоне, то он вообще не понимает, в чем кайф. Для него это да. Типа, просто обычно. И не очень понятно, что ему показать тогда, чтобы ему был кайф. Ну, слушай, ты так говоришь, как будто в Лондоне везде все идеально. В Лондоне, может быть, часть как бы центральных районов, там все как бы хорошо с разметкой, и там все вот это все, ну, как бы отъедь куда-нибудь, не знаю, в третью зону, четвертую, там уже начинается полный трэш. Ну, там начинается полный трэш, но он лондонский трэш. Неважно, ты просто давно не был на постсоветском, да. Да, просто когда я приезжаю в свой родной Курск, я понимаю, о чем речь. Да, любой лондонский трэш по сравнению с этим, как бы мне в Лондоне, чтобы найти подземный переход, который идет через 3 торговых центра и выходит другой подземный переход, это надо прям, ну, я не знаю, я пока не видел такого. А у нас это сплошь и рядом, как бы, случается. Поэтому все равно это ценно. А в Лондоне единственный, который я знаю, подземный переход на этом самом, на Парк Лейн, где-то. Там всякая прикольная плитка с картинками, еще что-то. То есть даже такое отстойное место. А, нет, стоп, еще на Олд-стрит где-то есть тоже подземный переход на станцию Олд-стрит. Олд-стрит совершенно адский в этом плане. Они его, кстати говоря, очень активно... Вот я знаю два перехода. Да, они его очень активно сейчас типа ремонтируют, и все еще ремонтируют, и пытаются привести его в некий такой удобоваримый вид. Но это действительно, да, это такой очень трешоватый, такой гигантский такой подземка. И плюс там, где еще станция метро где-то в середине, да. Вот, но на Парк Лейн, который там, это, там картиночки всякие хотя бы красивые. Их на самом деле много, потому что у Лондона была в какой-то момент тоже, он проходил, мне кажется, все вот эти стадии, которые советские, российские города проходят сейчас. Просто в Лондоне это происходило, не знаю, сколько, 30-40 лет назад, когда у них был вот этот брутализм. Ну, безусловно, когда-то и Амстердам был совершенно не велосипедным городом, а там было машин тонна, и люди просто вышли, положили свои велосипеды на улице и сказали, что все, нахрен, мы больше не можем. И все еще говорят, что в Париже, например, как бы, например, велосипедные всякие штуки гораздо лучше, чем в Лондоне, потому что там как-то все прямо отдельные дорожки везде в Лондоне. Сейчас, может быть, когда я был в Париже там 5 лет назад, для меня он не казался, после там Копенгагена или Амстердама, мне было там очень стрёмно ездить на велосипеде, там очень быстро гоняют, очень много скутеров, мне на велосипеде там было очень некомфортно, мне казалось, что я not welcome here, ну, не как в Москве, но в целом, в смысле, не по европейскому ощущению велосипедокультуры. Про блоги еще. В общем, когда Твиттер стал популярным, все вот этот, у тебя был блог whatsoever, и ты как бы микроблог ты завел отдельно от Meanwhile, от Илья Бирман.ру /Meanwhile, и ты постил туда короткие какие-то сообщения, а потом ты его закрыл. Почему? То есть все-таки Твиттер пересилил, ты решил, что это этому место в чужой соцсети, а не у тебя на личном домене? Ну, типа того, да. Но на самом деле, если ты сейчас зайдешь на whatsoever.iliabirman.ru, там он вот весь лежит в том виде. То есть я просто перестал платить за домен, потому что мне не нужен, но все, что в нем было, оно вот там сейчас есть. Там последняя заметка 2011 года. Можно покрутить. Ну, то есть, да, я в какой-то момент понял, что это, в общем-то, полезно, когда ты можешь просто дать ссылку и написать там одно-два предложения комментариев. Но я тогда еще не понял, что, ну, Твиттер для этого лучше подходит. То есть мне казалось, что зачем я буду писать в какой-то Твиттер, непонятно, когда я могу писать у себя. Но вот в 2011 году, видимо, я уже понял, что пора писать в Твиттер, и это будет эффективней, и стал писать туда. А в основной блок я это не хотел писать, потому что, ну, мне казалось, что вот просто там цитата с одним комментарием или ссылка с одним комментарием — это недостойно высокого звания блога. Ну, а сегодня как бы ты бы запостил в свой основной блок там цитату с одним комментарием? Ты так иногда делаешь, вроде? Иногда делаю, да. Но, конечно, не так часто, как в Твиттер я могу что-нибудь такое запостить. Но здесь мне кажется, что это что-то, к чему я захочу вернуться позже или что-то, ну, там, какую-то хоть ценность представляет, я... Стараюсь, да, писать в блог. У меня все руки не доходят. Я хочу взять вот весь этот вот Soever, Liebherr-Monroe и тупо смерджить базу вот этого с основным блогом, чтобы вот они просто в каждой из этих маленьких заметочек встали в таймлайне ровно в то место, когда они были написаны, и все. Но у меня что-то не хватает ума просто вот с SQL разобраться, как это сделать, чтобы все там айдишники, тегов, там все вот одно с другим правильно привязалось. А говоришь, так просто выгрузить базу. Вот Markdown файлы, да, а вот SQL база — это все-таки сложнее. Да, в общем, есть такой Мэнтон Рис, блогер, и у него сервис micro.blog, и он как пытается людей смотивировать писать там не в Твиттере, и Фейсбуке, и Инстаграме, а на своем домене или хотя бы на зарегистрированном у него домене и постить чаще. И одна из идей как раз в том, что почему выстрелил так блогинг, когда появились всякие эти сервисы, социальные сети, потому что, в том числе, потому что не нужен заголовок, как и в почте, знаешь, тема, как бы subject письма, это какая-то идиотская тема, которую никто из... Чего мессенджеры, наверное, популярнее, более популярны, возможно, ну, одна из причин, чем почта, потому что там как все это выглядит официально, какой-то блог, это надо завести, это нужно какую-то, нужно какую-то тему, нужно, значит, понимать, о чем ты хочешь писать, и нужно регулярно писать все дела, а типа в соцсети, ну, просто что-то вот увидел смешную утку, сфоткал ее, написал, выложил, и все, никаких. И вот выстрелили все соцсети, как будто блоги съели. И вот они пытаются это обратно, в том числе через микроблог, и как бы эту инициативу Индивеба вернуть, в том числе идеи о том, что просто не нужен никакой заголовок, ничего, просто постик себе, и все. И да, вот мне было интересно спросить, как различаешь ли ты то, что ты постишь к себе в блог, и то, что ты постишь в соцсети. Настолько ли это важно, если у тебя пост появился в блоге, настолько ли это как бы какая-то прямо вечно осмысленная мысль, которую ты хочешь там сохранить. Ну, знаешь, у меня бывает, что просто вот я хочу что-то написать, и у меня нету какой антоним лени, короче, какой-то решимости вот прям сесть и написать заметку. Я же еще, у меня какой-то более высокий уровень качества к блогу, я там предъявляю требования к себе, если картиночка, она должна быть не супер побитый JPEG какой-то, она должна быть нормально кропнута, ну, все такое. А в Telegram ты можешь чего угодно залить, он все равно там как-то сам под себя пережмет. Ну, и, в общем, все такое. Если я чувствую, что я хочу сейчас что-то выложить, но мысль о том, что это писать в блог, меня останавливает, то я стараюсь вот этот момент отловить и решить, что нет, я, значит, выложу хотя бы в Телеграм или там в Твиттер или куда подойдет, но я выложу, раз мне сейчас это хочется опубликовать, а потом, может быть, если дойдут руки перенести в блог, то перенесу. Но иногда эти рассуждения внутренние приводят меня к тому, что нет, я сейчас все-таки преодолею лень и напишу нормально в блог. Ты писал когда-то, что нужно слушать не то, что нравится, а воспитывать вкус и стараться, и как бы какое-то время слушать то, что, в общем, круто и то, что правильно. Тебе как будто бы когда-то какой-то, я не помню точно этот пост, типа, Александр Иванович Пастернак. Вот, сказал, что типа вот ты слушай вот это, ты разовьешь свой вкус, да, и как бы дальше уже они, как бы если ты будешь слушать то, что нравится, ты будешь вечно слушать Рефлекс, Блестящих там и Киркорова, и как бы дальше не уйдешь от этого. Как вот еще, как-то это поменялось твое отношение к этому? Киркоров, мне, признаюсь, никогда не нравился. Ну, мне, в принципе, нет. Цвет настроения черный, сегодня с утра слушал нормально. Вот, как бы, что, как сейчас твое отношение к музыке? Что ты слушаешь? Ты слушаешь то, что тебе нравится уже, или ты ориентируешься на чье-то мнение, или на то, что, типа, надо послушать бы сегодня? Как это? По-всякому. Но исходная фраза Александра Ивановича была такая, что надо ориентироваться не на то, что нравится, а на то, что интересно. Вот это вот ключевое, как бы, противопоставление «нравится» и «интересно» было. Это прям супер важные слова. Одного предложения этого было достаточно, чтобы откалиброваться в этом смысле. Вот. Ну, а дальше, естественно, что есть какие-то вещи, которые просто тебе было интересно, интересно, интересно, ты слушал, слушал, слушал, распробовал, и оно теперь тебе стало нравиться. И тогда это можно слушать сколько угодно раз, там, симфонии Брукнера или Шостаковича, ну, никогда не надоедят. Но при этом, конечно, есть какие-то вещи, которые ну, просто хочется послушать по фану, там, не знаю, какую-нибудь Бузову можно включить и послушать, ничего страшного не произойдет. Ну, а что у тебя в плейлисте, вот, когда ты работаешь, когда ты просто пошел погулять по Тель-Авиву, например? Когда я пошел погулять, у меня всегда в плейлисте только подкасты, потому что если у меня не занят... Которые разговорные, типа ATP. Да-да-да. Угу. Потому что если мозг у меня не занят тем, чтобы что-то думать, то почему бы не послушать что-нибудь такое, где что-то люди интересные рассказывают. Или какая-нибудь лекция с Теда там скачал. Когда ты, типа, работаешь или думаешь, то ты включаешь музыку, которая не заставляет так уж сильно напрягаться именно мыслительную часть. Ну, я могу, да, что-то такое включить. А бывает, что у меня включается режим, что вот я сейчас слушаю музыку. Ну, то есть что-то такое, что я не смогу на фоне слушать, потому что там слишком много смысла, и надо прям вот жадно вкрадчиво слушать. И я могу просто сидеть, и, ну, может быть, я, наоборот, могу делать какую-нибудь там супер тупую работу, не знаю, листать в Pinterest в поисках какой-нибудь красоты. Или просто, ну, не знаю, крутить Twitter. То есть там особо мозг не нужен. Тогда у меня может мозг быть занят тем, что я слушаю что-нибудь важное. И что это? Это пси-транс? Это что ты слушаешь сейчас, когда из музыки? Ну, чаще всего это или какая-то оркестровая классика, или техно. Но иногда бывает пси-транс, да. Но просто в последнее время в пси-трансе ничего не происходит уже очень много лет, поэтому то есть либо можно переслушивать что-нибудь старое, либо слушать техно, в котором происходит много всего всегда. Я, кстати, еще последнее время открыл для себя, то есть, ну, это я открыл, понятно, что это тысячу лет такое есть, но просто какие-то звуки, которые можно себе включить, типа там, не знаю, волны шумят или еще что-то. То есть оказалось, что на YouTube полно видосов, где просто чуваки ставят камеру, не знаю, вид из окна на Манхэттене, там ездят машины, и вот они просто снимают такое 8 часов. И вот YouTube. И ты просто его включаешь, и у тебя ездят машины под окном, как будто бы. И ты это можешь под проектирование карты метро включить? В каких случаях ты это включишь? Ну да, ну просто если какая-нибудь работа, которая требует сосредоточения, тебя какие-нибудь звуки вокруг сейчас не устраивают, потому что ты, например, сидишь в шумной кофейне. Ты берешь и включаешь себе, не знаю, шум. Некоторые, кстати, включают звук шумной кофейни. То есть для тебя это не подходит, то, чтобы настроиться на работу. Ну, когда как. А последнее, что я нашел, то есть я вот все эти звуки перебирал, там шум дождя, еще что-то, ну, они все быстро надоедают. И недавно я нашел на YouTube видос, где звук поезда. То есть просто едет поезд, и это оказалось просто вообще волшебно. То есть ты его включаешь, и под него просто все хорошо делать. И спать прекрасно, и работать прекрасно. То есть просто идеально. Но это для меня вот новое. То есть я реально месяц назад только начал такое иногда включать. У Google Maps в России в какой-то момент у них был проект, когда они поставили несколько камер над поезд с Москвы в Владивосток и снимали все это время и записывали звук тоже. И все это выложили на YouTube. Офигенно. То есть можно было просто включить и ехать, я не помню, сколько там, 7 или 10 дней на этом поезде. Да. Да. Ну, такое я видел какой-то по Норвегии поезд, там тоже идет через всю Норвегию, но там это не 7 дней, конечно, но там виды, конечно, роскошные вообще. Дорогие друзья, спасибо за то, что провели с нами это время. Подписывайтесь на нас на Патреоне и донатьте нам чего-нибудь. Там всякие... Возможно, кстати, какой-то кусок этого подкаста выйдет там эксклюзивным бонусом. Или, либо мы разобьем это на 2 эпизода, я еще пока не знаю. Оставляйте лайки, оставляйте нам комментарии. И огромное спасибо Илье за то, что он провел с нами это время, выбрался пообщаться. Да, пора завершаться. Илья, спасибо огромное. Я, в общем, задал все вопросы, что хотел. Мне было безумно интересно. Это просто прекрасный выпуск. Илья, большое спасибо. Прям клево тебя слушать. Вот, прям, это первый раз, когда я кому-то такое время подкаста говорил. Все, спасибо, пока. Класс, ну, мне тоже понравилось. Зовите еще, пока я в Челябинске. Вот.